но при этом далеко не все причиняют боль тем, кого любят. Будь я на месте Мелиссы, выгнал бы такого женишка в шею. Будь я на ее месте, возможно, сделала бы то же самое, усмехнулась Генриетта. К счастью для тебя, твоя Мелисса женщина необыкновенная. Но ты и без меня это знаешь. Поэтому и полюбила ее с первого взгляда. Ведь ты все еще любишь ее, дорогой мой. Всем сердцем. В таком случае отбрось сомнения. Любовь всегда побеждает, разве ты не знаешь? Думаю, тетушка, это типично женское утверждение, сухо ответил он. Чепуха. Ну, может быть... О, неважно. Скажем, моей веры хватит на нас обоих. Теперь насчет остального. Мне очень жаль твоего отца. Я просто понятия не имела. Никто не имел. Поразительно, что Эллинор ни словом не обмолвилась, часто писала нам, но все о тебе. Хотела знать, что ты делаешь, как идут твои занятия, чем ты интересуешься, кто твои друзья, абсолютно все. Если мое письмо занимало меньше 3 страниц, она немедленно воображала, что стряслось неладное. Она наверняка читала их твоему отцу. Он, по-видимому, тоже не мог дождаться весточки от сына. Неужели? Нет, не нужно, попросила она, потому что его тон показался ей неуместно скептическим. Думаю, он принял это решение не из гордости. И не потому, что он хотел, чтобы ты сохранил о нем только светлые воспоминания. Да, возможно, отчасти так оно и есть, но учти, и он это тоже понимал. Для того, чтобы вы могли поговорить, тебе, как Эллинор, следовало постоянно дежурить у его постели. Какой отец захотел бы это для своего сына? А ведь в противном случае у тебя было не меньше шансов увидеть его в здравом уме. Он не желал этого ни для тебя, ни для нее. Но во втором случае просто иного выхода не было. Знай ты обо всем, наверняка не смог бы ни учиться, ни играть, как остальные мальчишки. Превратился бы в маленького старичка. У тебя просто-напросто отняли бы детство. Понимаю, все это печально, но у него была Эллинор. Она любила его настолько, чтобы остаться рядом до конца. Тебе это по-прежнему неприятно? Нет. Я рад, что они были вместе. Но как ему хотелось, чтобы мать была не только с отцом. Они семья и должны были оставаться семьей. Глава 55. Линкольн возвращался в Шотландию без особой, по его мнению, спешки. Нет, он мчался как бешеный, вот только когда село солнце, остановился на ночь в первопопавшейся гостинице, что могло считаться огромной уступкой, сжигавшему его нетерпению. На второй день пути он столкнулся с Макферсонами. Удивлению Линкольна не было предела. Он был твердо уверен, что не настолько рады отделаться от него, что сейчас празднуют счастливое избавление и клянутся больше никогда не пересекать границы, лишь бы, не дай бог, не встретиться с ним. Но с чего он взял, что они ищут его? Правда, завидев его, они остановились и внушительной стеной выстроились поперек дороги. Да что-что, а это не умеют. Заблудились, язвительно осведомился он, натянув поводья. «Собрались потащить тебя к алтарю», — пояснил Джонни. Линкольн насмешливо вскинул брови. «Хотите сказать, что я избавил вас от необходимости тащить меня к алтарю?» «Ты возвращаешься к Мелли?» «Разумеется, если она меня не выгонит, как по-вашему?» «Трудно сказать», — признался Йен первый. «Мы оставили ее в слезах», — добавил Чарльз. «Ошибаешься, Чарли. Она уже все слезы выплакала с упреком», — поправил Малькольм. «Это Кимберли велела привести тебя», — вставил Йен четвертый. «Она от злости на стенку лезет».